Четвертое. Шурик и врач уже полчаса лежали в кустах перед лодочным причалом, напряженно всматриваясь в освещенный яркими лампами берег, на котором стояла банька. Кто-то из людей Седого Славы, может быть, он сам, разбирался в технике. По крайней мере, движок Степаныча они запустили, и вся площадка перед баней, как и сама баня, была ярко освещена. Единственное окошечко бани выходило на волейбольную площадку. Впрочем, это окошечко Шурика и врача нисколько не интересовало. Они внимательно следили за дверью. Уже раза три из баньки выскакивали седой негр Слава и его кореша и с воплями бросались в тихую воду реки. Потом с теми же воплями седой негр Слава и его кореша бежали обратно. Всегда почему-то тройкой. Один непременно оставался внутри. Может, сидел в предбаннике с оружием. В том, что они всегда готовы пустить оружие в ход, теперь, после беседы с татарином, Шурик был уверен. Потом двое сели перед банькой перекурить. Они сидели нагишом на корточках. Рубик и Слабоумный потом развалились на скамье. Они наслаждались покоем. Даже редких комаров сдувало легким ветерком с реки. Они не могли видеть Шурика и врача, затаившихся метрах в 10 от баньки. Им в голову не приходило, что их кто-то может подслушать. Покурив, Рубик хохотнул. «Ты чё?» — спросил Слабоумный. «Ты чё, Рубик?» «Инсан колечко купил». «Какое колечко?» «Славка его посылал в Янтарь. У Инсана глаз хороший. Он всё в магазине выглядел». А для Близиру купил колечко. Теперь требует возместить расходы. А Славка? Славка сказал, возьмешь натурой. Возьмем янтарь, купишь 100 таких колечек. За насмешливой интонацией Рубика читалось. Вот какой у нас оригинал Инсан. Вот какой хитрый у нас Инсан. У него весь янтарь как на ладони, а он колечко купил. И чё? «А то, — назидательно заметил Рубик, — никогда не покупай того, что можешь просто взять. А мы возьмем?» «Еще бы!» Как ни странно, в отличие от татарина Инсана, и Рубик, и Слабоумный оба были трезвы. «Смотри, Рубик, — пожаловался Слабоумный, — видишь, как обжег руку? Я сперва думал, аж до кости, но, в общем, ничего. На мне, как на собаке, — похвастался он, — все за 3 заживает». «Палец отруби, через 3 следа не останется». «Да ну!» — не поверил Рубик. «Клади сюда палец. Я сейчас его ножичком, если через 3 следа не останется, отдам свою долю того, что возьмем в янтаре, а?» «Да ну!» — сплюнул Слабоумный. «Янтарь еще взять надо!» Шурик и врач переглянулись. Слабоумный вдруг засмеялся. «Вот дурной народ!» Он явно имел в виду Шурика и врача. И водку льют на халяву, а они не пьют. Я зашился. На халяву же!» «Придурковатый народ», — согласился Рубик. Он думал о чем-то своем. Сосредоточенно курил. Над ним крутились легкие струйки дыма и пара. «Слышь», — сказал он, наконец, Слабоумному, «ты Инсана давно знаешь?» «Еще по зоне. 7 лет». «Чего он не идет?» «Он не любит баню. Ему заложит за воротник, и ладно. Что ему баня? Он вообще никогда не моется». «А если дед проснется? Полезет с тугой головы в погреб, а там эти...» «Да ну, ключ у Инсана. Деду в жизнь не догадаться». «Думаешь?» «Ага». Они помолчали. «А-а-а!» Вдруг низко завопил Рубик и бросился в баню. «А ну, поддать жару!» 5. Шурик никак не мог решиться. Можно было подпереть дверь баньки, когда в ней соберутся все 4. В окошечко не пролезешь, слишком узкое, а кирпичную печь, пока она не остынет, не разберешь. Стены, опять же, из толстых бревен, просто так изнутри баньку не раскатаешь. Но это в лучшем случае до утра. К утру печь остынет, они ее разберут и полезут в дымовое отверстие. Сесть на крышу и лупить лезущих из баньки дубинкой, так у них карабин и пистолет. Они сдуют их с крыши, как ветром. Еще они могут сломать пол. Банька стоит не на фундаменте, а на мощных колодах. Просвет между землей и полом достаточен, чтобы пропустить человека. Карабин, опять же. В любом варианте рано или поздно возникал карабин. Ну и пистолет, конечно. Отлавливать по одному – хлопотное и неверное дело. Исчезнет один, забеспокоится оставшийся. Значит, опять возникают карабин и пистолет. Никуда не деться от карабина и пистолета. «Ну, сколько мы будем ждать?» – прошипел врач. «Нисколько», – ответил Шурик. «Они все здесь. Мы в этом убедились. Мы теперь даже знаем, что их интересует». Они нацелились на ювелирный магазин и шепнул, отползая за кусты. «Идем». «Куда?» «К машине». Но сперва они убедились, что Степаныч спит. В комнате было душно и грязно. Початая бутылка водки стояла под рукой Степаныча. Возможно, просыпаясь, Степаныч делал глоток и засыпал снова. Не торопясь, они подошли к машине. «Страшное дело», — покачал головой врач. «Разбитая фара, вогнутый бампер, помятые дверцы и крыло». Капот был откинут, но, похоже, отладить двигатель не удалось. Тут же перед машиной, прямо в траве, валялись замасленные инструменты. «Найдут другую», — хмыкнул Шурик. «Без машины они не пойдут на дело». А на этой они свое отъездили. «Может, наткнулись на милицию, черт их знает. Помнишь, Осмеркина говорила, что «Тойота» была вполне ничего». Внимание Шурика привлек длинный сверток на полу сарая. «Гляди», — сказал он. Открыв дверцу, ни одна не была заперта, да и не было смысла в этом при выбитых боковых стеклах, Шурик потянул на себя сверток. «Барс», — восхищенно сказал он, размотав тряпку, — «пятизарядник». И похвалил седого весельчака Славку. «Правильно. В баньку карабин не понесешь. Зачем карабин в баньке? Оптика запотеет. А у нас барсу будет хорошо. Нам барс пригодится». И выдохнул разочарованно. «Этот Славка не дурак. Что такое? Ни одного патрона. А ты собрался стрелять?» Шурик пожал плечами. «Не знаю. Давай поищем. Не взяли же они патроны с собой?» Время выигрывать. Ничего они не нашли. Шурик сплюнул. «Ладно, оставь. Все равно ты прав, Леня. Стрелять мы не будем. Даже в такое дерьмо стрелять не будем. Но у них теперь оружие меньше. На целый карабин меньше. А это уже в нашу пользу. Идем. К баньке? Конечно».